Второе. Так или примерно так размышлял Тит, колеблясь между надеждой и страхом, пока не остановился на решении, внушавшем более всего надежд. Кое-кто думал, что повернуть обратно заставила Тита страсть, которую он пылал к царице Беренике. Примечание третье. Дочь иудейского царя Агриппы Ирода, жена понтийского царя Полимона. Расставшись с последним, жила при дворе своего брата Агриппы II. Тит влюбился в нее во время своего пребывания в Иудее, позже призвал ее в Рим и собирался на ней жениться, но отказался от этого намерения под влиянием общественного мнения. Смотри Дион Касси. Титу и Беренике посвящена одна из лучших трагедий Расина. Конец примечания. Юноша и в самом деле не был к ней равнодушен, что, однако, нисколько не мешало ему вести свои дела разумно и осмотрительно. В молодости он был действительно склонен к утехам и развлечениям, и еще в годы правления своего отца вел себя далеко не столь сдержанно, как позже, когда сам сделался императором. Он не стал двигаться вдоль берегов Ахаи и Азии, и, оставив влево от себя море, их омывающее, отправился прямо к островам Родосу и Кипру, а оттуда в Сирию, то есть избрал путь, требовавший особого мужества. Примечание четвертое. Обычным видом морского плавания древние считали каботаж вдоль берега или от острова к острову. Конец примечания. На Кипре Тит пожелал посетить и осмотреть храм Венере Пафосской, смотри примечание пятое, слава которого гремела среди местных жителей и приезжих. Примечание пятое, то есть находившийся в Пафосе, городе на западной оконечности Кипра. Конец примечания. Я думаю, не займет много времени, если я в нескольких словах расскажу о возникновении здешнего культа, о храмовых обрядах и о том, как выглядит изображение богини, нигде не имеющие себе подобных.